Глава первая. Марат. Я устало потер глаза и встал из кресла. Моя голова сейчас взорвется. Можно было бы отступить, но я уже озвучил на семейном ужине, что собираюсь открыть франшизу на японскую сеть ресторанов. Дед тогда еще так насмешливо на меня посмотрел, но ничего не сказал. Мама нахмурилась, но тут же ободряюще улыбнулась. «Все обязательно получится». «Ага, получится. Японцы еще те крючкотворцы. Когда я смог, наконец, связаться с руководством, мне на почту упал целый талмуд. И вот я уже месяц пытаюсь его изучить. Нюансов много. Я уже миллионный раз думаю о том, что мне это не нужно». У меня два гостевых дома в Сочи и Анапе, которые приносят стабильный доход. Своя сеть шашлычных и шаурмичных. Несколько крытых ларьков с побрякушками для приезжающих. Мне не нужна азиатская кухня. Пытаюсь убедить себя, но потом вспоминаю насмешливый взгляд деда. А ведь он понимал все и решил посмотреть, как буду выкручиваться. У меня с детства дурацкая черта характера. Всегда ведусь на слабо. Вот и сейчас мозгами понимаю, что нужно остановиться, но сам пытаюсь что-то сделать. Знакомый юрист разложил мне договор на нормальный язык. И теперь я его изучаю. Но больше всего у меня вызывает недоумение пункт о семье. Они заключают договор только с семейными людьми. Немыслимо. Для меня, который всегда смеялся над семейными ценностями. Я слишком люблю женщин, чтобы остановиться на одной. Да и как можно выбрать одну, когда столько красавиц требуют и жаждут моего внимания? Но этот вопрос нужно как-то решить. Кирилл, мой давний друг, который недавно счастливо женился, посоветовал просто найти свою девушку. «Ну, конечно! Это же так легко! 37 лет ее не было на горизонте, а тут вдруг хоба и объявится, когда нужна. Да и не хочу я быть с одной, а гарем в нашей стране запрещен. Да и не нужны мне постоянные отношения и обязательства. Мне и так хорошо. Время еще есть». Крючкотворцы дают на рассмотрение договора несколько месяцев, а потом его аннулируют. Так что надо думать и искать выходы. А пока позвоню Алле. Она точно снимет накопившееся напряжение и сделает меня чуть поспокойнее. Месяц пролетел как один миг. Оставалось все меньше времени, чтобы принять решение по контракту с японцами. Вот же гады. И далось им семейное положение. Кирилл надо мной смеялся и предлагал заключить фиктивный брак с Аллой. Ага, а то я эту акулу не знаю. Ее только пусти в свой паспорт, без трусов оставит. Мне нужна была девушка, которая согласится подписать брачный договор и не будет ни на что претендовать. Только где ее найти? Я шел по набережной. Привез товар в один из ларьков. И решил просто спуститься к морю. Доходит до смешного. Живу рядом с ним, а подойти времени нет. Постоянно суета перетягивает одеяло на себя. Так что смех смехом, но тот, кто живет у моря, видит его реже, чем отдыхающие. Пока шел, с интересом осматривался. Со всех сторон раздавались биты разной громкости. Где-то звучали современные хиты. Где-то что-то из старой гвардии, типа Фаины Нана. Каждый зазывал к себе как мог. Но, проходя мимо одного уличного ресторана, я остановился и прислушался. Остальные звуки как будто исчезли, а я потянулся к голосу девушки, которая манила как сирена. Сам не заметил, как уже вошел в ресторан и занял столик перед сценой. Первый раз подобное наваждение испытывал. Ничего подобного раньше не чувствовал, даже мурашки по рукам и шее побежали. Голос у девушки был такой завораживающий, что я просто прикрыл глаза, наслаждаясь. Однако меня бесцеремонно растормошил официант, который ворвался в мою идиллию. Подняв взгляд на парня, одарил его таким взглядом, что тот даже стал переминаться с ноги на ногу. «Определились, что будете заказывать?» Он покосился на меню, которое лежало на столике, потом на меня. Возвел глаза к потолку, всем своим видом показывая, что обслуживание тут на нуле. Быстро сделал заказ, мельком глянув в меню. Хотелось, чтобы официант исчез и не мешал мне наслаждаться чарующим голосом. Когда Андрей, по крайней мере, такое имя было на бейдже, ушел в сторону кухни, я, наконец, посмотрел на девушку на сцене. Точно Сирена. Высокая, с темными волосами, которые струились по плечам. Они же двигались в такт музыки. Тонкие запястья, красивый цвет кожи. На ней были черные кожаные штаны и топ такого же оттенка. Но я утонул в глазах цвета меда. Они как будто гипнотизировали и звали за собой. Неожиданно понял, что хочу продолжить знакомство. А еще почему-то незнакомка показалась мне знакомой. Но она по небольшой городок, так что, может, раньше и пересекались где. Заказ мне принесли довольно быстро. И я даже не заметил, как его уничтожил, не чувствуя вкуса. Так был увлечен музыкой со сцены. Хотя кому я вру? Все мое внимание заняла девушка со сцены. Ее голос был таким волшебным, что я просто плавился, как мороженое под солнцем. Когда ко мне подошел официант, чтобы узнать, что я еще желаю, чуть не ляпнул, что ее. Поэтому попросил счет, но собирался дождаться окончания выступления девушки и перехватить ее на улице. Как только оплатил, прошел к выходу и сел на лавке у кафе. Люди мельтешили перед глазами, а я смотрел на море и лучи заката, которые переливались в морской пене. Однако, просидев довольно долго, вдруг понял, что девушка на улице так и не появилась. А когда заглянул в ресторан, ее уже и след простыл. Усмехнулся, покачал головой. «Как там говорят? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». А если все совместить, то можно добыть любую информацию. Так что к утру, в крайнем случае к обеду завтрашнего дня, я буду знать о ней все».